Примечание. Лос-Аламос — секретный полигон, где в 1945 году готовился взрыв американской атомной бомбы. Донован тяжело хмыкнул. «А что? Идея хороша. Маневр отвлечения первоклассен. По-моему, ваши партнеры в Португалии имеют надежные выходы на внешнеторговые организации красных. Туда можно подать утечку информации на Москву. Это будет вопрос Гросса и Гувера, а не наш. Я не думаю, что Сталина будет особенно интересовать дата предстоящего взрыва нашей штуки. Но он прежде всего задумается о том, отчего мы от него так рьяно скрывали работу над оружием, которым можно сломать любую страну. Браво, Брейв! Идея отменна!» Тем не менее, прощаясь, Лэнс повторил: «Мне лестно, что отвлекающий маневр с Гроссом показался вам любопытным, Билл. Но все равно это паллиатив. Решать надо, так во всяком случае привык поступать я, раз и навсегда, впрок, кардинально». С этим они и расстались. То, о чем дважды говорил Лэнс, начальник американской разведки, запретил себе повторять и даже думать об этом. Тактику беседы с президентом Дики Билл выстроил точно. Да, контакты с Вольфом в Берне имели место. Да, это поиск альтернатив после того, как Канарис оказался в концентрационном лагере, фельдмаршал Витцлебен вздернут Гитлером на дыбе, а Герглер то ли повешен, то ли упрятан в подземную тюрьму. Это необходимость, ибо следует безошибочно знать тех, кто противостоит идеологии большевизма, особенно в последние дни перед крушением гитлеровского рейха. В свое время он, президент Соединенных Штатов Америки, санкционировал ему, Доновану, работу с Мао Цзэдуном, несмотря на протесты Чан Кайши. Отчего же он, Донован, должен запрещать Даллесу контакт с теми из берлинской администрации, кто согласен на капитуляцию? Схема беседы была точной. Отмечено печатью достоинства. Этого Рузвельт требовал ото всех своих сотрудников. Прежде всего, достоинство, которое включает в себя такие понятия, как соответствие поступков нашей идее, юмор, доброта и устремленность. Наш Шредер... А что, если он начнет копать на Шредера? Тогда неминуемо станет известно и то, что он, Донован, покрывал Даллеса, когда тот спасал активы нациста Шредера в банках мира, прекрасно зная все об этом страшном человеке, одном из самых страшных, с каким когда-либо сводила жизнь кого-либо из американцев. А Рузвельт, получив на завтра короткую памятку Донована, попросил его отправить шифровку Даллесу с приказанием прервать все переговоры с немцами, отныне и навсегда. При этом президент передал начальнику ОСС копию своего послания русскому премьеру, предупредив через адъютанта, что, отправляя письмо Сталину, составленное на основании документов ОСС, всю ответственность он берет на себя, но моральное бремя неудобства, если оно возникнет, он, президент, поделит с ним, Донованом. Лично и строго секретно для маршала Сталина. Посол Гарриман сообщил мне о письме, которое он получил от господина Молотова относительно производимой фельдмаршалом Александром проверки сообщения о возможности капитуляции части или всей германской армии, находящейся в Италии. В этом письме господин Молотов требует, чтобы ввиду неучастия в этом деле советских офицеров, эта проверка, которая должна быть проведена в Швейцарии, была немедленно прекращена. Я уверен, что в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не были изложены вам правильно. Факты таковы. Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные сведения о том, что некоторые германские офицеры рассматривали возможность осуществления капитуляции германских войск, противостоящих британско-американским войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала Александра.